Гоблин и Каин. Чехов. Книга вторая. Дело Васильевской лавки. Глава первая. Ум и житейская мудрость. Во дворе дома, где снимала квартиру Оксана Тихонова, было на удивление немноголюдно. Только несколько дамочек с колясками сидели на дальней лавочке у детской площадки, да пара ребятишек играла в песочнице. «Все на работе, вашество», — пояснил Фома, когда я вышел из авто и удивленно осмотрел пустые лавочки. «Ну, нам же лучше», — решительно ответил я, поднялся по ступеням крыльца. И замер у домофона, понимая, что ключей нет. Придется ждать, когда кто-то выйдет. Ситуацию спас Фома. Парень просто начал набирать номера квартир один за другим, пока недовольный голос из динамика не произнес. «Кого там бесы носят?» «Слесарь я из вашей жилищной конторы», — пробасил в ответ слуга. «Авария у вас, дом кипятком заливает. Пустите в парадную, чтобы я воду перекрыл, а то еще чего страшного и вас зальет». Фраза подействовала магическим образом, и домофон поспешно запищал. Фома же протянул на себя ручку и сделал приглашающий жест. «Прошу, вашество!» Я удивленно усмехнулся, в который раз поражаясь сообразительному помощнику. Снова мысленно поблагодарил всех богов за то, что судьба привела его тем вечером к порогу моего кабинета. Мы вошли в холл. Я вызвал лифт, и створки распахнулись, приглашая нас войти. Я нажал на кнопку с номером 9. «А зачем так срочно к девке этой ехать?» — обернулся ко мне слуга, когда кабина поползла вверх. «Потому что Иванов скоро отойдет от шока, а в протоколе допроса указаны ее фамилия и имя», — ответил я. «Девочка, скорее всего, имела приводы в связи с работой в салонах. Значит, на адрес скоро прибудет машина следственной группы, чтобы потом попытаться обвинить меня в убийстве». «Да какое же убийство?» — удивленно пробасил Фома. «Ее же другой душегуб отравил». «Поэтому у Иванова ничего и не выйдет. Но нервы потрепать в ней он может», — закончил я. «Повторно воскресить и допросить жандармы не смогут, а за кражу трупов у нас во строк не сажают. Но квартиру опечатают на несколько дней, а перед этим всю перероют. После бригады нам в квартире делать будет нечего». «Новая глава, вашество», — усмехнулся слуга. «Кто из нас еще глава?» — задумчиво пробормотал я, вспомнив, как помощник ловко выкрутился из ситуации с запертой дверью. «Ты где так научился слесарем прикидываться? Даже я поверил, что людям кипяток вот-вот на голову польется». «А-а-а!» — слуга махнул рукой. «Подрабатывал одно время разносчиком газет. Там ребята и научили. Оно ведь, если скажешь честно, что ты пришел ящики почтовой макулатуры всякой забивать, двери точно никто не откроет». «Логично», — согласился я. Лифт пискнул, створки распахнулись на нужном этаже, и мы вышли в холл. «Так это много ума не надо», — пробасил Фома. «Просто житейская мудрость. А с жандармами вы все наперед просчитали. Вот это уже ум». Я не стал отвечать. Подошел к нужной квартире, украдкой осмотрелся по сторонам, открыл дверь и вошел в помещение. В гостиной все было по-прежнему. Разложенный диван, разбросанная Оксаной кукла и одежда. Я щелкнул пальцами, призывая тотемы. «Я и так тебя вижу», — послышался шепоток, и призрак Оксаны завис над полом прямо передо мной. «Тело мое куда дел? Неужто так понравилось, что себе оставил?» Она лукаво посмотрела на меня, ожидая ответа. «Конечно», — заявил я. «Мой домашний призрак назначил тебя главной женой, так что теперь ты избранница аристократа». При упоминании о домашнем призраке лицо Фомы вытянулось. Слуга что-то быстро пробормотал и осенил себя знаком искупителя. «Правду говорят, мечты сбываются», — усмехнулась Оксана, оценив мою шутку. «Ладно, зачем пожаловал?» «Разузнать про твоего убийцу», — ответил я. «Для того, чтобы его найти, мне нужно узнать о нем побольше». Девушка помрачнела и призадумалась. «Да нечего рассказывать», — грустно протянула она наконец. «Среднего роста, среднего телосложения, коротко стриженный, в белой рубахе с длинным рукавом, в кепке». «Знаков никаких видно не было?» — уточнил я. «Или отличительных черт, татуировок, шрамов, родимых пятен?» Девушка покачала головой, и все ее призрачное тело закачалось, словно флаг на сквозняке. «Нет, абсолютно неприметный господин. Не могу вспомнить ровным счетом ничего. Это странно. Я ведь не глупа». Я поморщился. Выходит, я оказался прав. Душегуб был мастером мимикрии. Или умел отводить глаза. «Ладно. Тогда скажи, ты видела в квартире что-нибудь, что мог выронить убийца? Пока скиталась по комнате призраком, заметила что-то чужое?» Девушка снова покачала головой. «Ничего». «Значит, парень еще и не дурак. Осмотрел все, прежде чем покинул квартиру». «Что же, выходит, зря тебя потревожили», — протянул я. «Ни одной зацепки». «Ну уж как есть», — прошипел призрак. «Ладно, Оксана Гордеева, пойдем мы», — вздохнул я и направился к двери. Фома последовал за мной. «Подожди, некромант, у меня вопрос», — произнес призрак, когда я уже стоял у выхода. Я остановился, обернулся. «Слушаю». «Что там, с той стороны?» — спросила Оксана. «Небесные кущи и преисподние, которыми нас пугают жрецы?» «Зал ожидания», — немного помолчав, ответил я. «И табло, как на вокзале. А еще кафе «Перекресток». А небесный сад и пекло, скорее всего, просто сказки». «И все?» — насторожно уточнила девушка. «Дальше я не был», — честно признался. «Только в зале и в кафе». Призрак кивнула, но тотчас оживилась. «А у меня есть шанс остаться здесь? Ты говорил о домашнем призраке». «Кто знает», — произнес я. «Раз уж ловидухи не поймали тебя сразу, есть шанс, что ты будешь прятаться от них вечно». Призрак несмело улыбнулась. «В этой жизни я не была счастлива. Быть может, в другом найду свое пристанище. Но пока я не готова уйти. Я так долго копила на этот шкаф и...» «Ты уйдешь, когда посчитаешь нужным. Главное, не бойся ничего. Самое страшное уже случилось». «Спасибо, некромант», — поблагодарила она и растворилась в полутьме кухоньки. Я не ответил. Молча вышел из квартиры и направился прочь. «Выходит, и прат зря приехали», — разочарован пробасил Фома, когда мы вышли из дома. «Не скажи», — протянул я. «Парень мастер иллюзий, а еще он перфекционист. Все перепроверил и осмотрел квартиру, чтобы ничего не упустить». Слуга задумался. «А что это дает?» — прямо уточнил он и нажал на брелок сигнализации. Машина моргнула фарами, пискнула, щелкнули замки. Я вздохнул. «Ничего, но даже такая информация лучше, чем вообще никакой. Остается только снотворное. Его продают лишь по рецепту. Значит, он имеет назначение от врача и где-то купил его. А может, приобрел таблетки нелегально. И это будет тупик». «Не продают енти таблетки во флаконах», — тут же отверг идею Фома, усевшись за руль. Я вопросительно посмотрел на него в ожидании ответа, и слуга недовольно пробормотал. «Да был у меня знакомый, который такую вот дрянь потреблял». Я усмехнулся и сел на пассажирское сиденье. «Ну, значит, самая тупиковая версия отпала. Остаются врачи и аптеки». Фома завел двигатель и уточнил. «Куда дальше, вашество? Аптеки объезжать или докторишку допрашивать?» «Домой», — ответил я. «Нужно закрыть все дела и отвезти их в министерство». Фома кивнул, и машина выехала с парковки. «А тот призрак, вашество, ну, который дом живет, вы про него пошутили?» Как бы, между прочим, уточнил помощник, когда авто ехало по шоссе в сторону офиса. «Увы, нет, но могу тебе заверить, что Любовь Федоровна — милейшая дама. Когда-нибудь я вас познакомлю». Фома снова что-то зашептал и уставился на дорогу. А когда машина проезжала мимо храма Синода, парень осенил себя знаком Искупителя. «Раз так боишься призраков, то, может, тебе и не стоило связываться с некромантом», — уточнил я, немного напрягшись. «Мне правда не хочется, чтобы ты беспокоился об этом». «Духов всяческих я навроде не боюсь», — фыркнул парень. «Но это когда они где-то снаружи, и от них можно стенами прикрыться. А это баба. Как, стало быть, ее зовут?» «Женщина», — поправил я Фому. «И зовут ее Любовь Федоровна. Тебя она считает рукастым парнем, даже велела отдать тебе ящик с инструментами». «И тишь!» — вырвался у помощника. «Прям так и сказала». «И еще похвалила за то, что ты промокации свои нам выторговал у кухарок, что теперь мы экономим на еде». «Ну, я ведь хозяйственный, точно!» Парень зарделся и тут же прищурился. «А не она ли тот счетовод, о котором вы говорили, вашество?» «С чего ты это взял?» — подивился я его проницательности. А кому еще быть слугою некроманта, ежели не призраку? Ну, ты ведь не призрак, напомнил ему. Это точно. Фома покосился на меня через зеркало заднего вида. Так я прав? Она та самая тетка, которая с деньгами вам помогать будет. Женщина, повторил я назидательно, не вздумай ее бабой назвать или теткой. Осерчает? Осторожно уточнил парень. Нельзя женщины бежать, даже тех, которые умерли. Хотя вот как раз их особенно. Если призрачная дама затаит на мужчину зло, то обязательно найдет способ с того света его достать и извести. А Любовь Федоровна извела того, кто ее того? А с чего ты взял, что ее кто-то того? Тут же спросил я. Так многие говорят про дом наш, что в нем жила старуха, то есть женщина. Тотчас исправился Фома. Ее по голове кто-то топором хряснул, а душегуба так и не нашли. Неудобно такому даме спрашивать. А что это? Почему неудобно? Не понял он. Очень даже удобно. Вы говорите складно и красиво, ей наверняка с вами приятно говорить будет. Я вздохнул. Ну вот как ты себе это представляешь, Фома? Сижу я такой весь галантный, пью утренний чай и спрашиваю женщину, которая считает мои деньги. Уважаемая Любовь Федоровна, а не подскажете ли мне, кто вас по голове топором хряснул? А чего нет? Так и спросить можно. Ее ж давно уже хряснули, наверняка она захочет об этом поговорить. Может, даже будет довольна, что вы такой вежливый поинтересовались ей этим случаем. Ее ж никто другой не спросит. Фома, вот я иногда думаю, что ты такой умный и разумный. Спасибо. Мне приятно, что вы заметили, что я такой. Заключил парень и продолжил, как ни в чем не бывало. А заодно можно спросить у ентой дамы, что за дверка в подвале у северной стены и куда она ведет? Что? Удивленно переспросил я. Дверка там есть, чуть ниже моей головы, терпеливо повторил Фома. Я не смог ее отпереть. Вы бы спросили у своего счетовода, может, там кладовка какая или еще чего важное. Хорошо, обязательно уточню. Машина въехала в арку двора, и Фома высадил меня у крыльца офиса. Я в торговые ряды пойду, куплю нам фруктов свежих. Арина Родионовна бледновата, ей наверняка яблоки полезны будут, сообщил помощник. Если нужен буду, звоните. Договорились, ответил я и вошел в приемную, где меня ждал сюрприз. На диванчике сидело трое парней. Одного из них я узнал сразу. Тот самый Гордей, которого я не так давно вызволил из острога. На лице парня красовалось несколько свежих кровоподтеков, оставленных, скорее всего, во время драки с черносотенцами в одном острожном дворе. А вот второй гость вызвал у меня интерес. Высокий, тощий, как щепка, в длинном до пола плаще. Коротко стриженные волосы были скрыты под красной шапкой. У подлокотника диванчика стояла трость с набалдашником в виде черепа. В нем было что-то чужое, будто парень был не из Петрограда и даже не из Российской империи. Гости пили чай и вели себя вежливо. Несмотря на это, сидевшая в кресле секретаря Арина Родионовна выглядела немного взволнованной, и то и дело косилась на гостей. Входная дверь за моей спиной захлопнулась, и парни мигом обернулись. Тощий глянул на Гордея, и парень кивнул. Мастер Чехов, тощий, отставил чашку с недопитым чаем и встал с дивана. Простите, что не могу снять шляпу, как того требует этикет. Находиться в помещении в головном уборе – признак дурного тона. Его голос был тихим и будто бы вкрадчивым, но настраивал на дружеский лад. Я удивленно поднял бровь. Парень явно был аристократом и изъяснялся чисто, без просторечного диалекта. Заметив мое удивление, гость улыбнулся от уха до уха, отчего стал больше походить на добродушную лягушку. «Простите, где мои манеры?» Словно извиняясь, произнес он, шагая ко мне и протягивая руку. «Меня зовут Рипер. Мне больше нравится имя Мейхем, но, увы, так назвали одного моего дальнего родича. Он был старшим в семье. Чтобы нас не путали, мне досталось это имя». Последние слова он произнес с явным сожалением. «Красивое имя», — оценил я, пожимая протянутую ладонь. «Я старший брат сынов и приехал к вам лично, чтобы выразить благодарность за то, что вы вытащили моего младшего непутевого братца из острога», — продолжил Рипер. «Ваш любезный секретарь разрешил нам подождать вас в офисе и даже угостил вкусным чаем». Гордей поднялся с дивана и подошел ко мне. Коротко, с уважением поклонился. «Благодарствую, мастер, что не позволили мне на каторгу окаянную сослать», — произнес. «Оно ведь одно, когда за дело сидишь, ну, совершил чего, например. А другое совсем, когда без вины». Рипер недовольно поморщился и обернулся к парню. «Гордей, Твой просторечный диалект режет слух мастеру Павлу Филипповичу. Где твои манеры?» Тот потупился. «Простите, мастер, все не привыкну никак». Риппер тяжело вздохнул. «Вот так. Учишь их, учишь, тратишь силы, а они забывают. Впрочем, я их не виню. Бастарды из приютов, сами понимаете, какое образование им могут дать заведения синода, порядки в которых мало чем отличаются от каторги для малолетних преступников. Повадки и диалект не вытравить». «Я вполне спокойно отношусь к просторечному говору», — успокоил я гостя. «Вы великой доброты человек, мастер Чехов», — ответил Риппер, и в его голосе, как мне показалось, прозвучало уважение. «Аристократ, который защищает права простолюдинов. В городе уже много про вас говорят, особенно на рабочих окраинах». «Пустое», — я отмахнулся. «Все ради того, чтобы заработать себе имя. Потом я стану таким же снобом, как и остальные аристократы». Риппер рассмеялся. «Отличная шутка, мастер», — ответил он и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Держите. Заявление об оказанной помощи мы уже составили и передали вашему секретарю». Он взглянул на Арину Родионовну, и девушка поспешно кивнула. «Что это?» — уточнил я с сомнением, глядя на конверт. «Знак благодарности», — просто ответил парень. Я взял конверт, открыл его. Быстро пересчитал рубли с изображением Павла и красные пятирублевые константиновские купюры. И протянул деньги обратно. «Мою работу мне оплатит министерство. К тому же 500 рублей стоят часы адвоката с именем. И даже такое вряд ли запросит эту сумму за 2 дня работы». «Ну, не каждый адвокат с именем взялся бы защищать бастарда из сынов», — возразил Риппер. «И не каждый догадался бы до такой хитрой схемы. Признаться, я был весьма впечатлен. Так красиво все провернуть? Мое уважение. Жаль, мне лично не удалось посмотреть на представление в кабинете Иванова. Я люблю хорошие представления. Порой сам принимаю в них участие». Глаза мужчины мечтательно заблестели. Но он тут же пришел в себя и откашлялся. «Так что заберите конверт, господин адвокат. Проделанная вами работа стоит каждого рубля, и эти деньги не обязывают вас к дальнейшему сотрудничеству. Я не пытаюсь купить вашу лояльность, мастер». Он коснулся указательным и средним пальцами лба. Я кивнул, убирая конверт в карман. Риппер же довольно улыбнулся, затем шагнул к дивану, забрал цилиндр и трость. «Ну, нам пора, мастер Чехов. Простите, если доставили неудобства. Идем, Гордей». Парень еще раз коротко поклонился. «Спасибо, Павел Филиппович», — поблагодарил он. И гости направились к выходу. Уже у двери Риппер остановился, обернулся. «Да, совсем забыл, мастер Чехов. Простите, память стала плохой. Если вам когда-нибудь понадобится помощь сынов, дайте знать. Наша организация в неоплатном долгу перед вами». «Хорошо», — только ответил я. Риппер еще раз коснулся указательным и средним пальцами лба, прощаясь. И сыны вышли из приемной, оставив нас с Ариной Родионовной вдвоем.